Глава 21. Есения. Автомобиль резко затормозил напротив высоких ворот, и тут же распахнулась водительская дверь. «Марик!» — протянула женщина, раскидывая руки для объятий. «Как давно мы с тобой не виделись! Ты не забыл свою тетку?» Зверев смотрел мне в глаза, позволяя родственнице себя обнять. «Зачем ты пришла?» Отвернулся и недружелюбно спросил он. «Ну как же?» Женщина улыбалась широко и заискивающе. «Хотела с вами повидаться. Доченьку пришла навестить, кровиночку мою». «Лизы нет дома». «Ну что ж ты врешь? Я ее видела вон в том окне», указала она на второй этаж. Зверев проследил за рукой, вернулся взглядом к своей тете и спросил холодно. «Сколько дать?» «Ну что ты так обо мне плохо думаешь? Я с дочерью пришла повидаться, а ты все опять меняешь на деньги. Испортили тебя они!» «Слушай», — он угрожающе двинулся на женщину, «давай ты не будешь ломать комедию. Ты приходишь лишь за деньгами. Дочь тебе не всралась уже лет 10. Тысячи хватит?» Мужчина полез в карман. «Тысячи? Да я за такси столько заплатила, чтоб сюда добраться!» «А это меня не должно волновать», — протянул он купюру. «Это ты хочешь откупиться от меня своей паршивой тыщей? Да ты у меня дочь забрал, козел!» Мужчина зло рассмеялся, вскидывая руки. «Ну вот, наконец мы пришли к обычной манере общения». «Да я тебя засужу, ты!» Женщина даже подпрыгнула от возмущения и вскинула указательный палец к лицу. «Ты украл у меня дочь! Да я заявление в полицию напишу!» Перешла она к угрозам. «Тебя посадят за похищение!» «Что ты несешь, Оксан? Лизе скоро 19, она совершеннолетняя и может жить, где ей хочется. Да ты забрал ее еще ребенком!» «Послушай, теперь мужчина походил на себя прежнего, на зверя. Пока я ее одевал, кормил и учил, ты пила и что-то не сильно переживала о том, что я лишил тебя ребенка. Хотя были минуты просветления, когда ты появлялась, чтобы взять у Лизы что-то из ценных вещей. Так что захлопни свой рот и проваливай». Он сунул в женские руки смятую купюру. «Да что мало-то так, а? Мы ж с тобой родня, и ты никогда не был жадным». «Да ты что?» Зверев усмехнулся и протянул еще несколько купюр своей тете. «Проваливай». Сложив ладони у груди, та благодарила и пятилась, поглядывая через плечо. Кажется, ее кто-то ждал через несколько домов от нас. «Дай бог тебе здоровья, дай бог, милый мой! Молиться на тебя буду, ты хороший человек!» «Пошла вон!» — рыкнул мужчина, нервным жестом поправляя воротник пальто и переключая свое внимание на меня. «Почему ты еще здесь?» Все это время я стояла у калитки и к своему стыду слышала каждое слово. «Я побоялась», — попыталась я оправдаться. «Иди в дом», — произнес он. «Там собака», — пояснила я. Зверев закрыл автомобиль и подошел ко мне. «Ключи достань, мои в машине». «Фу, Рекс, свои!» — одернул лающего пса. «Вот», — протянула я связку. Я словно вновь вернулась в вечер нашего знакомства. Мужчина походил на разъяренного хищника. Он казался опасным, даже безумным. Его резкие движения пугали. «Иди, Рекс не тронет». Слова были больше похожи на приказ. Как только Зверев приехал, нужно было уйти и не слушать семейную склоку. Теперь он разозлился на меня. «Спасибо», — ответила я, входя на территорию. Лизу я встретила на крыльце дома, в наспех накинутом пальто, поверх домашнего платья и пушистых белоснежных тапках. Она спускалась по ступеням, не поднимая голову, смотря только себе под ноги. «Привет», — поздоровалась со мной тихо и побежала к воротам. «Она ушла?» Я обернулась перед тем, как войти в дом. «Ушла», — ответил мужчина, приобнимая сестру. Хоть Егор и Лиза познакомились еще днем, ужин проходил в молчании и напряжении. Очень хотелось как-то исправить сложившуюся ситуацию. Чувство стыда не покидало, ведь меня не должно было быть при разговоре Марка и его тети. Я просто представляла, что он сейчас чувствует. Совсем недавно и я была на его месте, а он мужчина, сильный и гордый мужчина. Я не осмелилась завести разговор и извиниться во время еды. Вряд ли бы Лизе понравилось упоминание о ее неблагополучной матери от совершенно чужих людей. Девушка скрывала за распущенными волосами припухшее лицо и покрасневшие глаза. Она первой встала из-за стола, отнесла тарелку на кухню и пожелала всем спокойной ночи. Вслед за ней ушел и хозяин дома. «Я тоже пойду спать», — произнес Егорка. «До завтра». «До завтра. Оставь, я отнесу», — ответила я и осталась одна. Ирина ушла незадолго до ужина и попросила просто убрать грязную посуду в раковину, а она завтра придет и все помоет. Я поступила именно так, как меня попросила помощница. Хватит на сегодня глупых поступков, да и на ближайшие дни тоже. На второй этаж я поднялась с намерением извиниться, подошла к чужой спальне и заглянула в приоткрытую дверь. «Марк», — позвала я, — «ты тут?» Я с интересом осматривала мужскую комнату. Она чем-то напоминала квартиру, в которой мы были, но не такая холодная и пустая. Кровать, комод, кресло — все то же. Но здесь были и личные вещи. «Марк!» Я уже хотела уйти, когда появился хозяин комнаты вместе с клубами пара. Он был практически обнажен и, кажется, не заметил меня, активно растирая влажные волосы полотенцем. Я скользнула взглядом по его широким плечам. На коже блестели капли воды, привлекая мое внимание к груди и словно высеченным из камня кубиком пресса. Застыв, я судорожно сглотнула, уставившись на повязанное вокруг его бедер полотенце. «Я же уже видела мужчину голым в элите, и не просто обнаженным, а... Есения?» Голос Зверева вмешался в мои мысли. «А...» — я подняла взгляд к мужскому лицу. «Ты что-то хотела?» «Не думаю», — ответила я, отступая. «Ты уверена?» — спросил он с насмешкой. «Не совсем». Мужчина перестал вытирать голову, скомкал полотенце в руках и произнес: «Прекрати, Есения, мы взрослые люди. Если ты пришла ко мне, значит, хотела поговорить. Так говори, только дверь закрой». Я облизала пересохшие губы, посмотрела за спину. До двери оставалось несколько шагов. Это уже не смешно. Он быстрым шагом прошел мимо меня и толкнул створку. «Говори». Мне стоило огромных усилий не отшатнуться. Зверев не вернулся к кровати, стоял в нескольких шагах от меня, вернее, нависал надо мной. В домашней обуви без каблука наша разница в росте была огромной. «Я пришла извиниться», — произнесла я, набравшись смелости. «За что же?» «Мне не нужно было подслушивать твой разговор с тетей». Зверев хмыкнул. «Родных не выбирают». «Да», — согласилась я, — «но все равно мне не нужно было». «Прекрати», — оборвал меня он. «Нельзя быть такой, Есения!» «Какой?» — спросила я настороженно, испугавшись тона мужчины. «Вот такой!» — он вскинул ладонь, указывая на меня. «Ты не выживешь, если продолжишь пытаться быть для всех хорошей!» «Я не пытаюсь!» — принялась я отрицать. «Да и что в этом плохого?» «Не знала, что быть хорошим человеком и попросить прощения стало неправильным». Я больше не прятала взгляд, смотрела прямо в непроглядную черноту глаз напротив. Зверев нервно дернул головой. «Не все этого достойны, так ясно?» «Мне не нужно было извиняться перед тобой?» — спросила я немного зло и одновременно обиженно. «Я не хочу, чтобы ты это делала перед другими, Есения», — ответил, не раздумывая, касаясь моего лица. Я замерла. Мужские пальцы гладили мои скулы, спустились к шее, обхватили затылок и потянули, вынуждая сделать шаг вперед. Я повиновалась, приблизилась. «Если ты хочешь сбежать, сейчас самое время. Как ты бежала из элиты из-за меня?» «На то были другие причины», — упрямо покачала я головой. «Ты не умеешь врать, Есения». Нас разделяли ничтожные миллиметры, и я ощущала жар чужого тела. «Я не вру», — ответила, словно загипнотизированная. Я не могла оторвать взгляд от мужского лица. «Так почему ты ушла?» «Потому что мне было больно от мысли, что ты...» Я не успела договорить, не смогла. Зверев заткнул мой болтливый рот поцелуем, жадным, пожирающим, жутко откровенным, даже пошлым. Мужчина таранил мой рот языком, прикусывал губы до легкой боли, как тогда в квартире. «Обними меня», — приказал он, целуя лицо и шею. «Обхвати ногами», — звучал следующий приказ, когда крепкие руки подхватили меня и прижали к твердому торсу. «Не дам сбежать», — предупредил Зверев, идя вместе со мной к огромной кровати. Мои неловкие попытки сопротивляться он не замечает, или я просто устала прятаться. С первой нашей встречи мужчина, как настоящий хищник, выслеживал меня, находил, и я вновь оказывалась словно под гипнозом, одурманенная его силой. Он становится коленями на матрас и медленно опускает меня. Даже сквозь слой одежды я спиной чувствую прохладу покрывала, а животом жар чужого тела. Зверев нависает надо мной, его дыхание тяжелое и шумное. «Произнеси мое имя», — говорит хрипловатым голосом. «Зачем?» «Просто произнеси. Я хочу, чтобы ты называла меня по имени в своей голове. Не зверь, не Зверев. Марк», — говорит он. От вибрации его голоса меня обдает горячей волной. Она скатывается по телу к самому низу живота и отдается приятным спазмам. «Марк», — повторяю я. «Марк», — повторяю еще раз, совершенно беззащитная перед мужчиной и его желаниями. Он медленно склоняется к моим губам, касается их, втягивает и целует уже неторопливо, даже нежно, совершенно по-другому, словно в нем уживаются две разные сущности — человека и зверя. Сейчас зверь отступил, и со мной был человек, но зверь вновь возвращается, голодный и нетерпеливый. Его губы блуждают по моей шее, целуют и прикусывают, пока руки собирают футболку к горлу, обнажая меня. Я помогаю снять ее, привстаю и тут же откидываюсь на спину, борюсь с желанием прикрыться. «Не нужно», — комментирует мое желание Марк, «но для меня это ново, вот так лежать перед мужчиной и ждать, пока он рассмотрит тебя». «Ты очень красивая», — говорит и одновременно накрывает ладонью грудь, чуть сжимает сосок и меня словно пробивает током. Мне не удается сдержать тихий, но все же стон. «А если так?» — шепчет и склоняется, втягивает сосок и начинает массировать его языком. «Ах!» Выдыхаю я, теряясь в совершенно незнакомых ощущениях. В моей жизни был лишь один сексуальный партнер, и Женя никогда не делал ничего подобного. Его прикосновения были никакими или неприятными и болезненными. Я не испытывала и сотой части того возбуждения и удовольствия, что испытываю сейчас. «Нравится?» — зачем-то уточняет мужчина, переключаясь на вторую грудь. Я прикусываю губу, чтобы не выдать себя громким стоном. «Нравится?» спрашивает, прикусывая. «Не надо молчать», щекочет горячим дыханием кожу. «Нужно говорить своему мужчине, что приятно, а что нет». Мое затуманенное сознание цепляется за фразу «своему мужчине». «Приятно», выдыхаю я, ощущая, как от стыда горят щеки. «Что же он с тобой делал?» зло роняет Марк. «Кто?» тут же спрашиваю я. Он оставляет вопрос без ответа, вновь целует в губы, не переставая ласкать грудь. В какой-то момент мне перестает хватать воздуха, я отстраняюсь и вдыхаю, а мужская ладонь ловко ныряет под резинку моих штанов, приспускает их до середины бедра вместе с трусиками, чуть разводит ноги и касается. Прикосновение застает меня на вдохе, и я захлебываюсь воздухом, выгибаясь в сильных руках». «Чёрт!» — рычит мужчина. «Нет, мы это уже проходили». Он убирает руку и отталкивается от постели. Полотенце сползает с бедер, открывая мне эрогированный член. Я смотрю на него как заворожённая, чего никогда не позволяла себе прежде. Мощной с крупной головкой и каплей влаги на ней. Я невольно сглатываю и наблюдаю за тем, как Марк разрывает упаковку с презервативом. Он раскатывает его по члену быстрыми движениями и поднимает взгляд на меня. Мне хочется что-то сказать, но вместо слов из груди вырывается хриплый стон. «Да что же ты делаешь?» — рычит мужчина и приближается ко мне. Стягивает остатки одежды. Его ладонь вновь вклинивается между ног, разводит их, проходит по внутренней части бедра, но не касается больше там, где сейчас горячо и влажно, где все пульсирует от желания. Я виляю бедрами, но Марк не позволяет, прижимает меня к матрасу. «Ты так кончишь, а я хочу тебя, хочу, чтобы ты почувствовала меня внутри. Ты так получала удовольствие?» Я отрицательно кручу головой. «Нет», — произношу едва слышно. Мужчина улыбается, но его улыбка больше похожа на оскал, располагается между моими бедрами, и я чувствую давление. «Смотри на меня». Звучит очередной приказ, который я готова исполнить. Он медленно входит до предела и делает первый толчок, отчего все мое тело покрывается испариной. «Срывается с моих губ. Смотри», — повторяет, когда я прикрываю глаза, сосредотачиваясь на ощущениях. Они похожи на агонию, мне одновременно хочется что-то сделать, чтобы избавиться от них и продлить. Я обнимаю мужчину за плечи, спускаюсь руками к пояснице, подаюсь бедрами в такт его движениям и готова умолять, чтобы он помог мне. Но Марк не торопится, продолжает двигаться в одном темпе, сдерживая себя, словно боясь причинить мне боль». «Я не могу», — шепчу я рвано. По моим щекам скатываются слезинки. «Я сейчас умру», — хнычу надрывно. «Не умрешь», — слышу смешок над ухом. И тут же движения мужчины обретают резкость и силу. «Ах», — выдыхаю я удивленно. «О, боже, боже», — шепчу, ощущая, как жар внизу живота становится совершенно невыносимым. Что-то словно взрывается во мне и растекается опаляющей лавой, лишая последних сил. Мужская ладонь накрывает мои губы, заглушая протяжный стон. «Тсс, тише, Есения!» За грохотом собственного сердца я едва слышу голос Марка. Он убирает ладонь и целует меня в губы, возвращая в реальность. «Полежи тихо», — говорит на ухо. «Я переговорю с сестрой». Лиза стучит в дверь. «А?» Я пытаюсь вскочить с постели. «Тише!» Мужчина уже откровенно смеется. «Она слышала нас?» — спрашиваю я, закрывая лицо руками. «Не исключено». Он поднимается на ноги, подхватывает с пола полотенце и на пути к двери обматывает его вокруг бедер. «О, ты был в душе!» — слышу я голос Лизы, стараясь бесшумно натянуть покрывало до самого подбородка. «Извини, что-то не подумала. Я хотела поговорить. Если это срочно, то я к тебе зайду чуть позже». «Да нет», — произносит девушка неуверенно. «Я просто хотела попросить тебя кое о чем». Я облегченно выдыхаю. Кажется, она ничего не слышала. Не представляю, как бы смогла смотреть ей утром в глаза. «О чем?» Я тянусь за своей футболкой. Марк чуть поворачивает голову, наблюдая за мной краем глаза. «Я бы хотела снять квартиру в центре или пожить в твоей». «Нет», — отвечает мужчина коротко и безапелляционно. «Ты живешь только со мной здесь». Я пользуюсь моментом, натягиваю футболку и сползаю с постели. Он замечает мои движения. «Все, Лиз, поговорим позже», — тут же заканчивает разговор. «Да я уже поняла, что ты против», — произносит девушка уныло. «Вот и отлично», — отвечает он и закрывает дверь. «И что ты делаешь?» — спрашивает, заставая меня, словно цаплю, на одной ноге. Я суетливо надеваю штаны. «Одеваюсь», — произношу очевидную вещь. «Есения», — надвигается на меня мужчина. «Я так не могу», — выпаливаю я. «А если Лиза опять придет?» — шепчу. «Не придет». «А вдруг?» «Или Егор не найдет меня в комнате? Что я ему скажу?» «Что ты была со мной», — отвечает просто и без сомнений. «Марк!» — шепчу я, попадая в объятия, утыкаюсь лбом в мужскую грудь, вдыхаю запах его кожи. «Приятно. С этим мужчиной мне приятно все. Даже простые объятия щекочут нервные окончания. Пожалуйста, я правда так не могу, не могу!» — повторяю, не понимая саму себя. «Зачем бегу? По привычке? Что скажет твоя сестра, когда узнает?» «Но мне действительно будет стыдно смотреть в глаза его сестре, собственному брату. Они же поймут причину, по которой Зверев пригласил нас к себе». «Что происходит в моей комнате, точно не ее дело», — зло произносит Марк. «Но это же выглядит...» «Я тебя понял». Он размыкает объятия, отступает. «Беги, Есения». Вижу, он злится, поворачивается ко мне спиной, идет в ванную, оставляя меня одну. Мне хочется извиниться, но вряд ли мое «прости» сейчас будет уместно. Я приоткрываю дверь спальни, выглядываю и, отмечая, что в коридоре никого нет, выхожу. Мое сердце грохочет и неприятно тянет, как будто я сейчас совершаю огромную ошибку. «Нет», — слышу голос Лизы, судя по звукам, она поднимается по лестнице. «Конечно, не разрешил», — говорит с кем-то по телефону. Последние метры до комнаты я пробегаю на носочках, бесшумно прикрываю за собой дверь и приваливаюсь к ней. «Да я ничего другого и не ожидала от брата», — слова стали приглушенными. «Кажется, из этого дома я выйду только под руку с мужем», — продолжает жаловаться. «Не знаю». Пауза. «У него, кстати, появилась девушка». Я перестаю дышать, прислушиваясь. «Совершенно точно говорю. Ну, не знаю, может, и ошибаюсь. С Марком всегда сложно». «Девушка», — повторяю я онемевшими губами. Тут мое сердце забывает, как биться, замирает на мгновение, а перед глазами все плывет. «Это сейчас обо мне речь?» «Нет, глупость же. Лиза не видела меня». Получается, Марк просто взял то, что ему причитается. Ноги ватные, да и все тело не слушается меня, словно я пробежала марафон. Я дохожу до кровати, присаживаюсь и падаю на спину. Щеки пылают, по ним льются слезы. Что же будет дальше? Этот вопрос не дает мне уснуть. Я верчусь в кровати, вновь и вновь смотрю на часы. Маленькая стрелка, наконец, касается 7, и я поднимаюсь с постели. Спускаюсь на первый этаж, захожу к Егорке, бужу его и направляюсь в кухню готовить чай. На самом же деле мне нужно увидеть лицо Марка Борисовича Зверева, понять, что случилось вчера. «Доброе утро!» В планы вмешивается Ирина. Женщина уже колдует у плиты. «Доброе утро!» — отвечаю я, наблюдая за ее действиями и не осмеливаясь спросить, дома Марк или уже ушел. «Вы так рано!» — произношу я, присаживаясь за небольшой круглый стол. «Работа такая!» Она неопределенно пожимает плечами и открывает дверцу холодильника. «Марк Борисович любит, когда утром приготовлен плотный завтрак». «О!» — выдыхаю я. «Он еще не ушел?» Ирина бросает на меня хмурый взгляд, словно я лучше нее знаю, где сейчас Зверев. «Да нет, дома. Скоро спустится. Вам заварить чай или сделать кофе?» — спрашивает она. «Чай. Я сделаю сама. Кто-то еще пьет чай?» Я достаю стеклянный чайник. «Лизочка пьет. Кофе ей нельзя. Что-то со здоровьем у бедняжки». Я занимаю руки, но мыслями все равно в спальне на втором этаже. Как пройдет наша встреча? Правда ли то, что я вчера услышала? Боже, зачем я так усложнила себе жизнь? «А вот и Марк Борисович», — громко произносит Ирина, видимо, для меня. Я выныриваю из своих мыслей и поворачиваюсь на звук шагов. Мужчина спешно входит на кухню. «Доброе утро», — произносит он торопливо. «Я не буду сегодня завтракать. Спешу». «Доброе утро», — повторяю я. Марк практически не смотрит на меня. «Да хоть бутерброд съешьте!» Женщина быстро нарезает запеченное мясо. Он на ходу откусывает, идет ко мне. «Я возьму стакан?» — спрашивает. «Конечно», — отвечаю я, едва слышно. Марк кладет ладонь мне на талию. Прикосновение длится долю секунды, но тело реагирует волной жара. Мужчина выпивает стакан воды, благодарит и уходит. «Ну вот так всегда», — выдыхает Ирина. «Есения, вы с братом едите жареный бекон?» «Едим», — отвечаю я с кривой улыбкой на губах. «Хоть бы предупредил, что не надо готовить», — продолжает ворчать женщина. «Угу», — поддерживаю я разговор. «Пойду потороплю Егора».